Глава 22. Вручать нашей пионерской дружине почетную грамоту от московского горкома комсомола приезжал какой-то парень лет 25. Представился просто представителем горкома, как зовут, его не сказал. От городского совета пионеров с ним еще какая-то девчонка лет 20 была. Та вовсе никак не представилась, молчала все время. Ради вручения грамоты отменили 6-е уроки, у кого они были, и построили дружину на 3-м этаже. Людочка довольная рот до ушей. Мы немногим меньше 12 тонн собрали. Первое место по Москве. И это уже без веса книжных обложек. Мы книги-то притащили с обложками, а их, оказывается, нужно обдирать перед сдачей в макулатуру. Так еще 2 дня потом в спортзале обдирали эти обложки. И для своей библиотеки я с 50 книжек из кучи умыкнул. Вот после всего этого у нас почти 12 тонн бумаги оставалось. Для того, чтобы вывести нашу добычу, паре зилов пришлось сделать по 2 рейса. Погрузку же осуществляли в основном силами мальчишек из обоих 7-х классов. Они здоровые лбы. Это не я. Это их так девчонки-семиклассницы наказали. Очень они на своих мальчишек обиделись за то, что те в первый день бросили их и заставили самих таскать тяжести, да еще и 2 раза. За 1 рейс мы всю списанную кучу увезти не смогли. Как бы то ни было, мы победили, причем с большим отрывом. Занявшая 2-е место школа собрала около 7,5 тонн, хотя школа больше нашей, и численность дружины у них чуть ли не вдвое превышает нашу. Помню, Людочка, как увидела кучу в спортзале, так у нее на радостях истерика случилась. Все лезло ко мне целоваться. Еле отбился от нее. В общем, пионерская дружина получила почетную грамоту от горкома комсомола, а лично мне за успешное руководство операции Людочка сама выписала грамоту от школьной дружины. Еще на церемонию раздачи слонов, в смысле вручения грамот, приехала уже знакомая мне тетка-корреспондент из «Пионерской правды». Наверное, послали ее потому, что она совсем недавно была в нашей школе, когда писала статью про меня. Понятно, что такое событие, как награждение занявшей 1-е место в Москве школы, не могло остаться без внимания официального печатного органа пионерской организации. А после линейки тетка из пионерки напала на нас Людочкой и трясла на предмет подробностей, как мы все это собирали. В основном меня, конечно, трясла. У Людочки поинтересовалась только, почему это задание поручили именно мне. Интересно, что она наврет в своей статье на этот раз? Быть может, напишет, что я тайком от строгого отца подкармливаю в своем подъезде бездомных котят? Во время эпопеи со сбором макулатуры я перезнакомился с кучей ребят из 4-7 классов. Ничего, нормальные ребята. Смирнов, который мне фингал снежком поставил, на следующий день даже подходил ко мне извиняться. Шоколадку принес. Спасибо, конечно. Так вот, ребята хорошие, но видно, что читать книги многие особо так не любят. На мой вопрос, какую книгу ты сейчас читаешь, большинство опрошенных либо затруднялось ответить, либо называло ту книгу, что они проходили в настоящее время на уроках литературы. Это не дело. Школьную малышню я на книги подсадил, так не попытаться ли мне сделать нечто подобное и с более старшими, а? Кроме того, у меня одна мысль появилась любопытная. Но я хотел кое-что проверить, прежде чем браться за ее реализацию. Зашел я со своей идеей к Людочке. Так, мол, и так. Давай я им почитаю вслух, что интересное, чего в школьной программе нет. Тут ведь важно не только то, что именно читать, но и то, как читать. Людочка подумала и выдала, что это дело можно провести как выступление школьной самодеятельности. И она тогда сможет с чистой совестью включить это в какой-то там свой отчет. Оказывается, самодеятельности у нас в школе туго, а графа такая в отчетах существует. И мы с ней вместе пошли к директору. Николай Кузьмич в принципе не возражал. Спросил только, что за книгу я хочу читать. Это я, конечно, уже решил. «Конек-горбунок» Ершова. Достаточно длинная, в меру короткая, интересная и читается легко. В общем, одобрение и разрешение на 3 вечера занятий актовый зал были получены. Дальше, по указанию Людочки, редколлегия пионерской дружины нарисовала нечто вроде афиши, которую вывесили на 1-м этаже в холле. По случаю наступающего Нового года будет выступление школьной самодеятельности. Приглашаются все желающие, можно с родителями, на вечера художественного чтения. Читает Н. Мальцева. Всего будет 3 вечера – 27, 28 и 29 декабря. Начало в 17 часов. Ну что сказать, я ожидал большего. В пятницу 27-го пришло человек 50 ребят и с полдюжины взрослых. Но разве это повод унывать? Да и книжка хорошая. Мне самому ее почитать интересно. И я с удовольствием ходил по сцене и читал. Орал и плевался царем, пьяно заикался братьями Ивана, шипел коварным спальником. В общем, развлекался по полной программе. Достаточно быстро я вообще забыл про зрителей и читал уже для себя. Остановился лишь тогда, когда окончилась первая часть. Хлопают. Понравилось, что ли? Раньше мне не аплодировали. Объяснил народу, что на сегодня все, а желающие услышать продолжение могут приходить завтра. И они пришли. Только на вторую часть пришло народу чуть ли не втрое больше, чем приходило на первую, и было много взрослых. Быть может, потому что была суббота, и у многих этот день был выходным. В понедельник, 30 декабря, я вернулся из школы в подавленном настроении. И хотя в ранце у меня лежал мой дневник с одними пятерками, радости мне это не добавляло. Я помнил, что случилось в этот злосчастный день ровно год назад, когда я тоже принес домой дневник с пятерками. Я открыл своим ключом дверь, и мы с Сашкой ввалились в квартиру. Слышу, на кухне какие-то звуки, кто-то возится там. Это еще что такое? Тут оттуда выходит отец, почему не на работе, держит за спиной правую руку, загадочно улыбается и говорит: «Привет, девчата, я сегодня пораньше пришел, меня отпустили. За мальчишками попозже в ясли схожу». «Привет, пап. Здравствуйте». «Наташка, у меня для тебя сюрприз». «Сюрприз?» «Да, подарок. На Новый год и на день рождения». «Пап, подарки заранее не дарят. Завтра». «Да я знаю. Но это такой подарок, который не может ждать до завтра». «Ты меня заинтриговал. И что же это такое?» «Наташ, ты вообще-то могла бы раньше у меня спросить. А с чего ты взяла, что я не разрешу? Раз ты так хочешь, то я не против, только при одном условии». На этом месте у меня зародились нехорошие предчувствия. Неужели это... «Папа, что за подарок и какое условие?» «Подарок? Вот». С видом фокусника, достающего из шляпы кролика, папа вытягивает перед собой свою правую руку. А на руке у него, как несложно догадаться, лежит и неуверенно шевелит лапами еще слепой комок шерсти. Мечта малыша и объект ревности Карлсона. Зашибись. Мне подарили собаку. «А что за условия?» — уныло спрашиваю я. «Условие простое, Наташ. Кормить ее и гулять с ней ты будешь сама. Мне этим заниматься некогда». «Да, кто бы сомневался. Остается надеяться лишь на то, что собака не вырастет слишком большой. Квартирка-то у нас маленькая». «Пап, скажи, а что это за порода?» «Очень хорошая порода. Мне один товарищ на работе подарил. У него недавно собака ощенилась. Так-то он щенков продает, но для тебя подарил бесплатно. Он тоже ту статью о тебе в «Пионерке» читал». «Так кто же это? Болонка? Такса?» «Нет, не болонка и не такса. А кто?» «Немецкая овчарка».